Абу Асир передавал, что однажды, когда они сидели у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, человек из рода Бану Саляма спросил, осталось ли мне что-нибудь из благодеяния к родителям после их смерти, на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему, да, молитва за них. У Ибн Умара был осел, на котором он ездил в Мекку, и чалма, которым он прикрывал свою голову. И однажды, когда он ехал на этом осле, возле него прошел один бедуин. Ибн Умар спросил его, не ты ли сын такого-то? Он ответил, да. Тогда Ибн Умар слез с осла и сказал, садись на моего осла, и отдал ему свою чалму и сказал, прикрой ей свою голову. Затем у Ибн Умара спросили, почему ты так сделал? Он ответил, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, наилучшее проявление благодеяния к родителям – это поддерживание хороших отношений с теми, кого они любили. А отец этого человека был другом моего отца. То есть мы сейчас говорим о благочестии к умершим родителям. Абу Бурда рассказывал, что когда он приехал в Медину, к нему подошел Ибн Умар и спросил его, «Знаешь ли ты, зачем я подошел к тебе?» Он ответил, то есть Абу Бурда рассказывает, «Я ответил, нет». Тогда он сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто хочет благочестиво относиться к родителям после их смерти, пусть поддерживает хорошие отношения с их братьями по вере. Моего отца Умара и твоего отца связывала крепкая дружба и братство, поэтому я хотел поддержать эту связь. Что же касается воздаяния, злоблагодеяния к родителям, то оно из самых щедрых и самых великих. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды рассказывал. Однажды, войдя в рай, я услышал чтение Кур'ана. Кто это, спросил я? И ему ответили, саллаллаху алейхи вассалям, Хариса ибн Нуаман. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вот это вам благочестие. То есть Хариса ибн Нуаман был один из самых благочестивых людей к своим родителям, как об этом передает Абдур-Разак в одном из риваятов. Один человек спросил Умара ибн Аль-Хаттаба, моя мать состарилась, и всякий раз, когда ей надо исправить нужду, то есть ходить в туалет, я отношу ее на спине в соответствующее место. Выполнил ли я этим свои обязанности перед ней? Умар ответил, нет, потому что она делала то же самое, когда ты был маленьким. Однако, с той лишь разницей, что она надеялась, что ты будешь жить, когда водила тебя в туалет, а ты это делаешь надеждой, что это скорее бы кончилось. Фанас Аллах афа валяфия. Сын Умара однажды увидел человека, который делал таваф вокруг Кабы, с матерью со своей на спине. Этот человек спросил его, «О, Ибн Умар, как ты думаешь, отблагодарил ли я ее этим?» То есть сделал хадж, и его мать была на его спине. Он ответил, «Нет, даже за одну родовую схватку ты свою мать не отблагодарил. Однако то, что ты делаешь, превосходно. Клянусь Аллахом, он воздаст тебе за это маленькое действие многим». Также многим известен хадис про трех людей, которые во время дождя спрятались в пещере. Потом вход в эту пещеру закрыл большой камень. И они трое сели и договорились, что давайте каждый из нас вспомнит свое праведное, какое-нибудь праведное дело и сделаем через это тавассуль. То есть сделаем это причиной к обращению к Аллаху. И мы знаем, что акида ахли сунна валь-джамаа разрешает только три вида тавассуля. Это, то есть как нам ставить посредничество между человеком и создателем через три вещи. Во-первых, это праведное дело. То есть, как в этом хадисе мы прочитаем. Второе, это через имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. То есть говорить, например, «Я гафурун хфирли, о прощающий, прости мне», «Я рахимун рхамни, о милостливый, смилуйся надо мной» и так далее. И третье, это просить живого человека, праведного, который тебя слышит, чтобы он помолился за тебя у Всевышнего Аллаха. Другие все виды тавассуля, то есть другие виды брани посредничества между человеком и создателем являются харамом. Вернемся к нашему хадису. И трое, они сидя в этой пещере, решили, что давайте вспомним какое-нибудь праведное дело, которое мы когда-либо совершили, только ради Аллаха. И попросим Всевышнего Аллаха, может быть, Он облегчит нам наше положение по причине этих праведных дел. И мы поговорим только об одном, который касается сегодняшней нашей темы. Один из них сказал, «О Всевышний Аллах, у меня были пожилые родители и маленькие дети. Сам я зарабатывал на жизнь, пася скот. Каждый день, когда я возвращался домой, доил одно животное. И этим молоком, когда приходил домой, сначала поил своих родителей, потом уже детей и свою жену. Один из дней я опоздал, так как стадо ушло далеко, я опоздал домой. Однако, когда я пришел, с этим молоком, увидел, что мои родители уже спят. И я, когда вошел к ним, остановился и не решился разбудить их. И в это время дети были под моими ногами и просили, плакали у меня это молоко. То есть из этого хадиса мы видим, что из проявления благодеяния к родителям это тихое, нешумливое поведение, когда они спят. И таким образом этот человек простоял до самого утра, не решая сделать ни то, ни другое, то есть не разбудить родителей, не напоить своих детей. И как продолжается в хадисе, «И таким образом я простоял до самого утра. И дети плакали и рыдали под моими ногами, но я так им ничего не дал до тех пор, пока мои родители не проснулись, и я их не напоил. О, Аллах, — сказал он, — если я это сделал только ради Тебя, и Ты знаешь это, то спаси нас, позволь нам увидеть небо». И Всевышний Аллах сделал его дуа причиной того, что они вышли из этой пещеры. Рассказывается, что Фадль ибн Яхья был одним из наиблагочестивейших детей к своему отцу. Однажды им пришлось обоим сидеть в тюрьме, то есть сыну и отцу. И Яхья, то есть его отец, всегда брал омовение только теплой водой. И когда в одну из холодных ночей тюремщики не разрешили разжигать костер, то он сделал следующее. Он взял флакон для воды, наполнил его водой и начал греть воду на слабом тюремном светильнике, то есть на свечке. Так он простоял почти что всю ночь, чтобы его отец, проснувшись, взял омовение теплой водой. Ибн Мункадир говорил, рахимахуллах, если бы я провел всю ночь, массажируя ногу своему отцу, а другой человек простоял бы всю ночь в молитве, я бы не был бы рад поменять его ночь на мою, так как я уверен в том, что получу больше награды у Аллаха за свое благодеяние к отцу, чем тот человек, который всю ночь промолится. Вот это и называется, то есть из этих слов, из слов ученых, мы приводим слова сахабов, слова пророков, слова саляфов, табиинов, то, что они вот действительно понимали, как выбирать степень. То есть два хороших дела, они знали, какое дело выбирать, чтобы брать больше аджра. И как он продолжал, говорил, и если бы мне дали возможность выбирать между наградой за то, что я сделал, и наградой за ночное стояние, то я непременно бы выбрал свое благодеяние к отцу, так как это является обязанностью у Всевышнего Аллаха, а ночное стояние является сунной. От Абу Абдурахмана передается, что одному благочестивому сыну родители однажды приказали жениться. Однако отношения между невестой и тещей не сложились. И мать приказала потом сыну развестись. Этот человек, не решаясь развестись своей женой, в это же время, не осмеливаясь ослушаться мать, едет за советом к сахаби, то есть сподвижнику пророка, которого звали Абу Дарда, радиаллаху анху. Тот, когда послушал его, сказал ему, «Аллах, я тебе не буду говорить, чтобы ты развелся с женой, и не буду тебе говорить, чтобы ты ослушался своих родителей, однако я тебе расскажу один хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Родители – это центральные врата в рай. И если хочешь, охраняй эту дверь, или же потеряй ее». Серединная или центральная дверь, то есть наилучшая, а благочестивое отношение к родителям заводит человека в рай через центральные ворота. И сын, услышав этот хадис, сказал, «Абу Дарда, ты свидетель тому, что моя жена разведена». И вернувшись домой, он развелся со своей женой. Однако некоторые ученые, то есть есть ихтиляф между учеными в этом вопросе, и некоторые ученые, из них шейхуль-ислам, говорят, что не надо разводиться по приказу своей матери, так как они не входят в круг благочестия. Однако надо поддерживать хорошие отношения с матерью, как мы сказали, в этом есть ихтиляф. Абу Кафир Ас-Сухайли рассказывал, что Абу Хурайра радиаллаху анху говорил, «Всякий сотворенный Аллахом верующий, слыша про меня, начинает меня любить». Он сказал, верующий. То есть из этого хадиса, который мы сейчас расскажем, нам надо знать, что тот, кто хочет проверить свою веру, пусть посмотрит на силу своей любви к Абу Хурайре и его матери. А кто же не любит Абу Хурайру, тот пусть знает, что это из признака лицемерия или то, что он является мунафиком. В хадисе продолжается, я спросил его, то есть он спросил Абу Хурайру, с чего ты это взял? Он ответил, было время, когда моя мать была многобожницей. И я многократно призывал ее принять ислам, но все попытки были тщетными. В один из дней она сказала про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, что меня очень сильно задело. И я, плача, пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сообщил ему про это, и попросил его помолиться за нее, то есть за его мать. Он произнес, саллаллаху алейхи вассалям, «О Аллах, поведи мать Абу Хурайру по пути истины». После этих слов, рассказывает Абу Хурайра, я ушел от него. Вернувшись прямо возле дома, я услышал журчание воды дома. И потом голос, то есть перед тем, как зайти в дом, я услышал голос «Стой!», так как его мать брала большое омовение. Потом она вышла и открыла дверь, на ней было платье. И она произнесла: «Я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад его раб и посланник». И Абу Хурайра говорит: «Я сразу же побежал к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, плача от радости, так же, как когда-то плакал от горя. И сообщив ему про все это, попросил его вновь помолиться Всевышнему, чтобы он расположил сердца его рабов ко мне и моей матери». И он, саллаллаху алейхи вассалям, сделал следующую дуа: «О Аллах, расположи сердца верующих к любви твоего раба Абу Хурайры и его матери, и в сердца к любви к верующим». От Аби Хурайры также передается, он рассказывал про себя, что иногда из-за страшного голода он уходил в мечеть, из дома в мечеть. И однажды, придя в мечеть, он увидел там группу людей, которые спросили его: «Что привело тебя сюда в этот час, о Абу Хурайра?» Он ответил: «Голод». Тогда они вместе пошли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он, саллаллаху алейхи вассалям, спросил их: «Что привело вас сюда в этот час?» И ему сахабы ответили: «Голод». Услышав про это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказал: «Принесите посуду с финиками». И раздал каждому по два финика, сказав: «Кушайте это и запивайте это водой, и этим вы насытитесь сегодня». Абу Хурайра съел один финик и спрятал другой финик себе в запазуху. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел это, спросил его: «Ты зачем так сделал?» На что он ему ответил: «Я хочу один финик отнести своей маме». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Скушай его, а я тебе дам еще два финика». И он дал ему два финика. После этого Абу Хурайра брал эти два финика и нес своей маме. Также передается, что Абу Хурайра при выходе из дома, прощаясь с матерью, всегда говорил: «Мир тебе, моя мамочка, милость и благословение Всевышнего». На что она ему отвечала: «Сынок, да будет у тебя милость Аллаха и его благословение». Тогда он говорил ей: «Да помилует он тебя так, как ты меня растила в детстве». И она ему отвечала: «Да помилует тебя Аллах за то, что ты хорошо относился ко мне, когда я постарела». Таким образом он заходил домой, то есть этот диалог повторялся при входе и из выхода дома каждый раз. Абу Хурайра постоянно находился рядом с матерью, из-за этого он даже не совершил хадж, пока она не умерла, так как он не хотел разлучаться с ней. Относительно этого хадиса ученые говорят, что здесь касается хадж нафиля. То есть один хадж для каждого мусульманина является фардом. Он один хадж делал, а потом он не шел, другие хаджи не делал из-за того, что он был со своей матерью. У муслима приводится хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам о лучшем табиине Уяйс ибн Амире. То есть, как мы сказали, самый знающий табиин – это Саид ибн Мусаиб, а самый лучший табиин – это считается Уяйс ибн Амир аль-Карни. Почему он считается самым лучшим табиином, мы узнаем. Когда Умар радиаллаху анху услышал о нем, он всегда ждал людей, которые приходили с Йемена. И когда люди приходили с Йемена, Умар всегда спрашивал у этих людей: «Есть ли среди вас Уяйс ибн Амир?» И однажды ему ответили: «Да, в нашем караване есть такой человек». Тогда Умар подошел к нему и спросил: «Ты ли Уэйс ибн Амир?» Он ответил ему: «Да». «Ты с Мурада?» То есть Мурад — это место, в котором он жил. Он сказал: «Да». «Была ли у тебя проказа, которая прошла, оставив на твоем теле след размером в монету?» Он ответил: «Да». «У тебя есть мать?» Он сказал: «Да». Тогда он сказал: «Я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: с йеменским караваном к вам придет Уяйс ибн Амир, родом из Мурада Карна. У него на теле участок с монету от проказы, и у него есть мать, которую он очень благочестив. И если ты сможешь, — сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям Умару, — попросить его, чтобы он попросил у Всевышнего Аллаха за тебя прощения, то это сделай». То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям Умару при жизни обещал рай. И здесь он говорит: «О, Умар, если ты можешь попросить у него прощения, попроси». То есть чтобы он попросил за тебя прощения у Аллаха, то попроси его. И Умар радиаллаху сказал ему: «Попроси за меня прощения у Всевышнего». И тот сделал это. Потом Умар спросил его: «Куда ты держишь свой путь?» Он ответил: «В Куфу». И Умар сказал ему, а в это время Умар был амиром: «Не устроит ли тебя управляющим того района?» Он ответил: «Я лучше себя чувствую в окружении простых людей». То есть из этого хадиса нам ясно, что черца, который подняла Уяйса на такое высокое положение, что даже о нем сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это благочестие к своей матери. Азбах ибн Зейд, рахимахуллах, говорил, что Уяйс ибн Амир не стал сподвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, только из-за своего благочестия к своей матери. А мы знаем, что это сподвижники, это тот, кто видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, уверовал в него и умер на этом. То есть умер мусульманином, уверовав в пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Уяйс, у него была возможность приехать и стать сподвижником, и мы знаем, какая степень у сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однако ему помешало его благочестие к своей матери. Так как он присматривал за ней, и прислуживал ей, и помогал ей, и он не смог приехать из-за этого и увидеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также передается, что Кахмас, один из праведников, увидел однажды в доме у себя скорпиона. И он хотел его убить, поймать и убить, однако тот успел скрыться к себе в норку. И тогда Кахмас засунул свою руку в норку к этому скорпиону и задавил его. Однако в это время его скорпион много-много раз укусил. И когда у него спросили, типа, зачем ты это сделал? Он сказал, клянусь Аллахом, я боялся, что этот скорпион выйдет из своей норы, подползет к моей матери и ужалит ее. Хасан ибн Нух рассказывал, что Кахмас работал в кузнице. И каждый вечер он на заработанные деньги покупал фрукты и относил их своей матери. Также Кахмас убирался у нее дома и прислуживал к ней. То есть насчет фруктов своей матери, субханаллах, сколько в наше время много ребят, сколько много мусульман женятся и, например, покупают фрукты или шоколадки, или конфеты, например, своей жене, своим детям. Даже когда мама приходит, прячет от них в шкаф. Много такого в Аллахе творится. Фанасаллах афа валяфия. Однажды Сулейман ибн Али послал ему денег, чтобы он купил слугу, чтобы тот обслуживал его мать. Однако он отказался, предпочитая сам ухаживать за своей матерью. Амр ибн Абид, известный захид, то есть известный аскет, отшельник, однако он был бидатчиком, и его друзья приходили к Кахмасу. И это увидела его мать. И ей не понравилось, что этот человек, то есть бидатчик, который вводит нововведение в религию, приходит к Кахмасу домой. И она сказала, он мне не нравится, не сиди с ним, пожалуйста. И в следующий раз, когда Амр, то есть этот человек, пришел к Кахмасу в гости, Кахмас, даже не открывая дверь, сказал ему, моей матери ты не нравишься, больше ко мне не приходи. Смотрите, какое послушание. А поставьте кого-нибудь из нас на свое место. Разве бы мы так сделали? Фанас Аллах афу афия. Конечно, илля ман рахим Аллах. Мухаммад ибн Сирин, когда разговаривал со своей матерью, казалось, что он разговаривает с жестоким, несправедливым правителем. Так кротко и смиренно он вел себя перед своей матерью. Некоторые близкие родственники Мухаммада ибн Сирина рассказывали, что когда он разговаривал со своей матерью, вел себя очень кротко. Ибн Аун рассказывал, что один человек увидел Мухаммада ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин – это один из известнейших ученых в свое время. Он однажды увидел Мухаммада ибн Сирина около своей матери и спросил его, «Ты что, болен?» Он ответил ему, нет, просто я всегда такой, когда разговариваю со своей матерью. То есть с такой кротостью, с таким смирением разговаривал со своей матерью, что даже люди вокруг думали, что он болеет. Зейн ибн Аль-Абидина однажды спросили, ты один из лучших, кто обращается на благочестиво со своей матери. Однако мы никогда не видели, чтобы ты кушал со своей матерью. В чем причина? Тогда он ответил, «Аллахи, я боюсь, что я сяду кушать со своей матерью и возьму какой-нибудь кусочек, на который она посмотрела и хотела его взять, и этим обижу свою мать». Абдулла ибн Аун, один из великих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однажды позвала его мать, и он ответил ей громким голосом. И он посчитал это, то есть то, что он ответил ей громким голосом, грехом. И чтобы искупить этот грех, он отпустил на волю двух рабов. Посмотри, каким образом, субханаллах, каким образом саляфы этой уммы, то есть сахабы, табиины, понимали аяты из Корана. Как они делали амаль. Мы сколько раз, сотни, тысячи раз, может быть, читали эти аяты, слышали, а кто из нас проявлял такое отношение к своим родителям? Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит в Коране, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَا الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. И скажи им доброе слово, и преклоняй перед ними обоими крыло смирения. В этих аятах приказы. Нам надо понять, что в этих аятах приказы, обязанности, а не просто какие-то пожелания и не указания на желательность. Передается, что однажды Ибн Касиму его ученики сдавали книгу Муатта. То есть ученый сидит, его ученики сдают ему эту книгу. Вдруг он стал, простояв довольно долго, он сел. Когда он сел, его ученики спросили его, что произошло. Он ответил, моя мать спустилась, чтобы спросить меня что-то. И я ждал, встал ей навстречу, и ждал, пока она мне что-то скажет, потом она поднялась, поэтому я сел. Ибн Шурейх, один из самых великих ученых в свое время, оставлял преподаваемый ему урок, если его мать говорила ему: «Встань и кинь ячмень курам». То есть, смотрите, ученый сидит, а в те времена, как передается в истории, если мухаддис сидел и давал урок, у него на уроке 10 тысяч, 20 тысяч учеников сидело. И представьте, вот урок, столько тысяч учеников, и мать приходит и говорит: «Сынок, иди курям, ячмень брось». И он оставлял этот урок, шел, курей кормил, и все ждали его, сидели, потом возвращался. Субханал, действительно, потому что саляфы были этой уммы, жили по аятам из Корана, то есть говорили: «Самиана ва атана», «Слушаемся и повинуемся», как нам приказывает это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Ученые говорят, если ты читаешь молитву, и тебя позвала мать, прерви эту молитву, то есть оставляй эту молитву, если эта молитва не обязательная, то есть если она не фарс, и ответь ей. Как часто мы пренебрегаем подобными вещами? Еще раз повторим, что это, то есть благочестивое отношение к родителям, это обязательное предписание, а не просто желательное. Кто хочет, делает, а кто хочет, не делает. Посмотри на Абу Хурайру. Он даже не совершал хадж из-за того, что его мать была живая, и он проявлял к ней свои благочестия, то есть не хотел ее оставлять. Или, как мы сказали, Уайс ибн Амир не стал сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, только из-за своего благочестия к матери. Эти примеры дают нам представление об истинном размере этого понятия в понимании ислама, а не в понимании нынешнего поколения. Как мы уже сказали, ученые разрешают прервать необязательную молитву, если тебя позвали родители. Почему? Потому что необязательная молитва, то есть сунна, является всего лишь мустахабом, то есть желательным действием, а послушание родителей является обязанностью. Хузайль ибн Хафса летом собирал дрова, снимал с них кору и сам потом рубил эти дрова. И его мать рассказывала, ее часто простужалась, и поэтому зимой мой сын приносил таз, в котором он разжигал огонь, в мою молильню, то есть где она молилась, и стал ее за моей спиной, и я молилась, и он разжигал сначала сухую кору, а затем начинал ложить дрова, и при этом старался, чтобы дым не беспокоил меня. Хишам про него же рассказывал, что у него была верблюдица, дающая много молока. И его мать говорила, каждое утро он приносил ей молоко, и она отвечала ему: «Я держу сегодня пост». На что он ей отвечал: «Аллахи, утреннее молоко верблюдице прекрасно, мама. Напои им кого хочешь». И она поила им кого хотела, или же дарила это молоко кому-нибудь как милостыню. Также передается, что у Мусагира ибн Кирама была очень набожная, богобоязненная мать. И он каждую молитву, это был большой ученый, он каждую молитву отводил ее в мечеть, при этом неся на себе ее шерстяные постилки. Заводил ее в мечеть, стелил ее постилки в конце мечети, то есть где женщины молились, и уходил вперед. Сам совершал молитву, затем давал урок, потом, собирав все ее вещи, уходил вместе с ней домой. Когда он умер, его отец просил у Всевышнего Аллаха: «О Аллах, прости ему то, что он не сделал из обязанности по отношению ко мне, и прости ему то, что он не выполнил из обязанности к тебе». Его однажды спросили, как он относился к тебе. Он ответил: «Ночью он всегда шел передо мной, днем всегда шел позади меня, поднимаясь вверх, я всегда был внизу под ним». Амир ибн Абдулла рассказывал, что после смерти отца, то есть после смерти отца Амира, он целый год только и спрашивал Всевышнего Аллаха прощения за своего отца. То есть целый год он оставил молитву за себя, за своих детей, и всю свою молитву посвятил только своему отцу, чтобы Всевышний Аллах простил и помиловал его отца. Урва ибн Зубайр в своих молитвах, когда делал саджда, всегда просил у Всевышнего Аллаха: «О Аллах, прости Зубайру! О Аллах, прости Асме!» То есть это его были мать и отец. Абу Юсуф, ученый, известный ученый, один из учеников имама Абу Ханифы, после молитвы всегда говорил: «О Аллах, прости меня, прости моим родителям и Абу Ханифе». Сам Абу Ханифа тоже был очень благочестив к своим родителям. Он тоже молился за них и за своего учителя Хаммада. Также каждый месяц он раздавал милостыню за своих родителей в размере 20 динаров. Абу Юсуф, ученик Абу Ханифа, рассказывал, что Абу Ханифе иногда приходилось ходить на урок Умара ибн Зарра. То есть Умар ибн Зарр, один из ученых, который давал урок в его городе. Вместе со своей матерью Абу Ханифа ходил к нему на урок. Однако Абу Ханифа знал намного больше, чем Умар. Однако он все это делал из-за того, что его мать желала ходить на эти уроки, и он слушался свою мать. Чуть отступим, то есть скажем, что в наше время у Аллаха осталась лишь тень от подобных отношений. То есть смотрите из тех примеров, что мы сейчас привели. Однако даже несмотря на это, программа и благодеяние к родителям из-за ярких проявлений красот ислама. Почему? Как вот рассказывает пример, например, один из братьев рассказывал, что одному мусульманину в Америке он живет, его родители, его отец заболел, и он ухаживал за ним в больнице. И когда каферы, которые там были, американцы, видели, как он ухаживает за своим отцом, удивился, говорил, почему у тебя у вас такое отношение между вами? И отец говорил, так приказывает нам ислам. И эти каферы говорили, о, если бы наши дети были мусульманами. Потому что благочестивое отношение к родителям, валлахи, это одна из красот ислама. Также рассказывает, что один из братьев, он был в Британии жил, сейчас он в Египте живет. Он был в христианской семье, его семья держались сильно своей религии. И он принял ислам. После этого все его родственники, родители, все против него настроились. И он, когда был христианином, у него был очень поганый характер, очень плохо с родителями разговаривал. И когда он принял ислам, все его родственники заметили, что он очень изменился. Почему? Потому что он теперь слушает приказы Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда, когда мать увидела это сейчас, даже как рассказывал этот брат, сейчас говорит, родители желают, о, если бы у него еще есть младшая сестра, о, если бы это его сестра тоже приняла бы ислам, и ее характер бы изменился. Почему? Потому что благодеяние к родителям – это одно из наипрекраснейших красот ислама. Хочется сказать, то, что сейчас вот осталось, еще мы знаем, среди мусульман сейчас есть немножко, осталось, как говорится, благодеяние к родителям. Некоторые это, например, вот в Средней Азии, у многих народов это уже как обычай идет, многие это не воспринимают, однако это все пришло от религии. Ну, я имею в виду, вот где ислам еще держится, Кавказ, Средняя Азия, про страны СНГ, там это уже как идет, как и бычи. И все это милость Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. И когда неверные видят это, то есть наше благочестивое отношение к родителям, тот, кто благочестив своим родителям, им это, как говорится, в голову даже не входит. Почему? Потому что у них основа в их взаимоотношениях, то, что у них непослушание. Мы знаем то, что у них 16 лет, например, приходит сын, если отец поругался с сыном, он звонит в полицию и говорит, приезжайте, моего отца заберите, отца потом забирают в тюрьму, потом суд, валиязубилля, потому что это у них обычная вещь. Поэтому они удивляются, когда видят наши взаимоотношения, то есть взаимоотношения мусульман с их родителями. Продолжим, вернемся к Абу Ханифе, рахимахуллах. Как уже сказали, что иногда ему приходилось ходить на урок к Умару ибн Зарру. Иногда его мать говорила, то есть спрашивала какой-то вопрос, не спрашивала у сына, то есть какую-то фатву, хотела какое-то положение в исламе узнать, и у своего сына не спрашивала. Говорила, иди к Умару и спроси у него такую-такую фатву. Абу Ханифа шел к Умару. Когда его Умар видел, даже вставал со своего места, говорил, о, шейх, наш шейх, садись. Он говорит, нет, Аллах, я извиняюсь, говорит, моя мать попросила спросить у тебя такую-такую фатву. И спрашивал у него. Потом Умар говорил, а ты, Абу Ханифа, говорит, как бы на это ответил? Тогда Абу Ханифа отвечал на этот вопрос, он говорит, валлахи, я бы точно так бы сказал. То сам потому, что не знал, слушал слова Абу Ханифы, и тот потом возвращался и говорил своей матери, рахимахуллах. Также передается, что однажды Абу Ханифе, рахимахуллах, предложили пост главным судьем в том городе, где он жил. Однако он отказался. И власти пытались заставить его принять этот пост, даже применили силу. Его посадили в тюрьму и каждый день там избивали. Один из дней его один тюремщик ударил по голове и рассек ему голову. После этого Абу Ханифа очень сильно заплакал. Когда тюремщики увидели это, сказали, «Субханаллах, столько дней мы тебя били, ты не плакал, а сейчас ты заплакал». Аллах говорит, «Вы мне разбили голову, эту рану может увидеть моя мать и расстроиться, и может заплакать. И нет для меня ничего хуже, чем слезы моей матери». Ибн Хаджар в своей книге «Предостережение от смертных грехов» очень хорошо выразился про того, кто ослушивается своих родителей, обращаясь к нему. То есть он обращается к тем, кто ослушается своих родителей. «О тот, кто небрежен к самым строгим обязанностям, променявшим благочестие на ослушание, забывший то, что предписано тебе, пренебрегающий тем, под которым ты ходишь, благодеяние к родителям твоя религия. Ты утверждаешь, что хочешь рая, так ведь он под ногами твоей матери, она носила тебе в животе 9 месяцев, родила тебя, кормила тебя своей грудью, мыла тебя от нечистот, хорошо относилась к тебе. Она очень сильно переживала, когда ты был болен, или на что-то, если ты жаловался, платила врачу, чтобы тебя вылечить. Если бы ей предложили пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти тебя, она непременно сделала бы это, и после всего этого ты грубо обращаешься с ней. Она молила Аллаха даровать тебе счастье, явно и скрыто. А когда она состарилась и нуждается в тебе, ты ее не замечаешь. Ты сыт, она голодная. Она хочет пить, а твой рот не испытывает жажды. Ты предпочел свою семью, детей, своей матери. Забыл ее помощь. Считаешь ложным то, что является очень легким. Ее жизнь кажется тебе длинной, хотя на самом деле она очень коротка. Ты покинул ее, хотя кроме тебя нет ей защитника. А ведь твой Господь запретил тебе плохое отношение к ней. и тебя не минует наказание в этом мире, который проявится в видении послушания твоих же детей, и в будущей жизни ты будешь наказан тем, что будешь далек от Господа миров. Он, субханаху ва тааля, призовет тебя, ругая и порицая за то, что ты натворил, и поистине он ни в чем не обижает своих рабов. Материнство – это чаша самопожертвования. Поистине и мать, и отец готовы не спать только для того, чтобы их ребенок спал, и голодать только для того, чтобы их дитя был сыт. Один из арабских поэтов хорошо описал сущность материнского сердца в своей касиде. Ею мы, иншаллах тааля, и закончим наш урок. В ней говорится, то есть ее общий смысл таков, что один парень однажды полюбил очень сильно одну девушку. И эта девушка сказала: «Если ты меня любишь, принеси мне сердце своей матери». И этот парень, даже не моргнув своим глазом, распорол грудь своей матери и достал ее сердце и побежал к своей любимой. По дороге он споткнулся и ударился. Здесь материнское сердце забилось и воззвало к нему: «О, сыночек, не ударился ли ты?» То есть таково оно, материнское сердце. Акулю каули хаза, ва астагфиру Аллаха азима. Субханакаллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта. Астагфирука ва атубу.